Глава 17. Через несколько месяцев Ира окончательно приуныла, жизнь без Останкина стала тусклой. От тоски она стала ругаться со своим сожителем Фёдором, и в конце концов он не выдержал, послал любовницу куда подальше. Каванишина осталась у разбитого корыта. Морозов выкинул вещи Иры на улицу, ей пришлось искать хоть какой-то угол, соглашаться жить в клоповнике. На новом месте Ирину замучила бессонница. По ночам она вертелась на продавленной софе и плакала. Почему жизнь к ней столь жестока? Отчего телевидение, поманив ее конфеткой славы, мигом отняло сладкое и не собирается его отдавать? Денег нет, на приличную службу не устроится. Потом случилось чудо. Позвонила Алевтина. Она начала разговор так, словно долгого перерыва в их отношениях не было. «Привет. Открывается новый проект. Твоя роль. Любовница уголовника приходит к его законной жене и матери с просьбой передать в тюрьму посылку с продуктами. Харчи берут только у членов семьи, а она просто спала с мужиком. У нее не примут греф, ясно?» «Да!» — закричала Ира. «Да!» Каванишина замолчала, когда пауза затянулась, я осведомилась. «Что было дальше?» Собеседница горестно вздохнула. «Ничего. Проект не пошел. Мне заплатили деньги за съемку и конец истории. На телевидении так часто бывает. Сварганят пилот. Он лежит на столе у главного месяц-два, может, несколько лет проваляться. И пшик. Алевтина меня потом несколько раз звала в разные шоу, затем она вышла замуж и уволилась. Закончились мои съемки». «Значит, вы работали по сценарию?» Протянула я. «Роль дают в кино или в театре. На телевидении ценится импровизация». Оживилась собеседница. «Мне объяснили. Мать и жена мужика в курсе. Они тоже актрисы. Им заплатили. И по боли того, что я получила. Женщины будут злиться, гнать любовницу, а я должна стоять на своем. Убегать надо, когда тетки окончательно потеряют самообладание. Аля потом меня хвалила, говорила, ты прекрасно справилась». «Дело происходило на лестничной клетке?» уточнила я. «Точно», подтвердила Ирина. «Там стояли камеры?» «Нет», — засмеялась Каванишина. «Их спрятали». Аля объяснила, что съемку ведут из автобуса. Он у подъезда припарковался. Это был личный проект Шмоткиной. «Кого?» — удивилась я. «Алевтины», — уточнила Ира. «У нее фамилия такая. Она ждала в минивэне, радовалась, что ей дали супер-пупер новую аппаратуру. Крохотную, совсем не видную на стенке. Звук и кадр она записывала. И коробочку с микрофоном вешать не надо. Камера была малюсенькая. Аля надеялась стать продюсером». «Ясно», — сказала я. «С Алевтиной вы сейчас общаетесь?» «Не-а», — ответила Ирина. «Нас с ней только бизнес связывал. Мне на работу пора. Да я все рассказала». «Какое впечатление на вас произвели жена и мать якобы вашего любовника?» Напоследок поинтересовалась я. Вопрос Каванишину не смутил. «Тетки обычные. Я плохо их помню. Возмущались правдоподобно, наверное, профессионалы, как я». Не преминула похвалить себя Ира. «Убедительно злились и возмущались. Давайте гонорар и до свидания». Я расстегнула кошелек и вытащила из него несколько ассигнаций. «Держите. Телефон Алевтины у вас есть? Дайте мне ее номер». Каванишина вынула сотовый. «Секунду, еще. Вот он, записывайте. Имейте в виду, последний раз я беседовала с ней давно. Может, у Али теперь другой контакт». Я распрощалась с Ириной, села в машину, отправила Кузе запись беседы и решила пройтись по торговому центру. Планов купить что-либо у меня не было, просто хотелось погулять. Я нашла стенд с картой магазина и стала его изучать. Супермаркет, лавки с верхней одежды меня не интересовали. Постельное белье, полотенца, посуду, ювелирные изделия разглядывать было скучно. Товары для детей, женская одежда мне тоже без надобности. Неужели здесь нет ничего интересного? Вот, оригинальные подарки на любой вкус. Я пошла к лифту, но меня остановил звонок телефона. «Привет», — закричала Марина. «Ты где?» «В магазине», — отрапортовала я. «За подарочком поехала», — рассмеялась жена полковника. «Вы нас торт в 7, и презенты тогда ему вручим». Я замерла. «Торт? Презенты? У кого-то день рождения?» «Ты забыла!» — обрадовалась Мариша. «Да», — призналась я. «Только не говори, что у тебя, я умру от стыда». «Нет, мне еще полгода бисквита со свечками ждать», — сообщила Марина. «У собачки на днюха. Он о ней молчит, Но я точно узнала. Март месяц. А число сегодняшнее. План такой. Я приглашу всех ужинать, и полковник, и Кузя, и Феликс предупреждены. Гарик тоже знает. Тебе я вчера сказала. Я встала на эскалатор и поехала вверх. Меня накануне снабдили информацией о дне рождения Сени? И почему я ничего не помню? Марина тем временем вещала. Будем есть так, словно понятия ни о чем не имеем. Потом я вынесу торт. Ура! Хэппи бёздэй! С днем варенья! Собачкин задувает свечи, все вытаскивают подарки. Как тебе это? Замечательно! Похвалила я Марину. Не опоздаю. Возьми ему что-нибудь из одежды, посоветовала Марина. Только приличненькое. Я призадумалась. Костюм? Но его надо мерить. И я ни разу не видела Семёна в пиджачной паре. Ему лучше подойдет рубашка, пуловер с своеобразным вырезом или жилетка, ажитировалась наша блогерша. Плюс галстук. Бери безрукавку. Она на пике моды. Из тонкой шерсти на пуговицах. Я затормозила у витрины. Сейчас пришлю фото. Тут что-то похожее на манекене. Давай, велела Марина. Домой я вернулась с большим пакетом. Собаки бросились встречать меня, за ними вышел Гектор. Он неодобрительно спросил, где шлялась? За покупками ездила, объяснила я. Денег девать некуда, закаркал Гектор. Совесть потеряла. Высказавшись, ворон удалился. Сначала я обиделась на него, но сообразила, что дуться на птицу, пусть даже и говорящую, лучше некоторых людей. Смешно. В холл выглянула Нина и зашептала. «Дашенька Дегтярев очень есть хотел. Мариночка его уговаривала вас подождать, но он рассердился. Не намерен умирать с голоду, если кто-то опоздал к ужину». «А сейчас будет сюрприз!» — закричала Марина. «Закрывайте глаза и не смотрите, пока я не разрешу». «Торт выносят!» — занервничала Нина. «Бежим! Вы вовремя появились!» Я схватила пакет с подарком, ворвалась в столовую и успела сесть на свое место в ту секунду, когда жена Дегтярева поместила в центр стола блюдо с тортом, на котором горели свечи, и велела. «Смотрите!» «Шедевр!» — восхитилась Нина. «Произведение искусства!» — похвалил Феликс. «Наверное, торт вкусный!» — предположил Семен. «Почему на нем свечи?» — удивился Кузя. «Один человек из тех, кто сейчас сидит за столом, сегодня появился на свет», — продекламировала Мариша. «Сеня, задувай». «Почему я?» — засопротивлялся Собачкин. «От нас ничего не скроешь», — засмеялась я. «Мы все знаем». «Сеня, мы желаем тебе здоровья и прекрасного настроения», — торжественно заявил Дегтярев. «Гаси свечи, получай подарки». Кузя расхохотался. «Супер!» Похоже, нашему компьютерному вундеркинду Марина не сообщила о празднике и правильно сделала. Кузя не умеет хранить секреты. Он мог все разболтать лучшему другу и испортить сюрприз. «У меня день рождения», — повторил Собачкин. «Ну да, я о нем совсем забыл». «Зато друзья помнят», — захлопала в ладоши Нина. «Ну, давай, загадывай желание». Семен задул свечи. «Теперь подарки», — засуетилась жена полковника, взявшая на себя роль ведущей. «Саша, ты первый!» Толстяк встал. «У всех налито!» «Семен, зная твою любовь к лошадям, я дарю тебе свисток-манок!» Дегтярев положил на стол небольшую коробку.